Фонд принцессы Мэри Маргарет. Дороти помогала не только людям, которые, по ее мнению, в этом нуждались, но и к животным питала самое нежное чувство. И об этом знали на многие мили вокруг. 1 июля она вела передачу с очередным котенком-подкидышем на коленях. Накануне вечером его оставили у задней двери. После первого рекламного объявления она сказала: «Кстати, звук, который вы слышите, это не моторная лодка. Это мурлычет милейший котик, и ему нужен дом. Рыжий ангел составит вам замечательную компанию. Я уверена, так что если можете его забрать, позвоните, пожалуйста». У Элнер, тетки Нормы, никогда не пропускавшей передачу Дороти, животные тоже были слабым местом. На следующее утро мама Смит открыла передачу радостными аккордами песни. «Снова настали счастливые дни». «Правильно, мама, сегодня у нас счастливый день, и я могу начать эфир с радостной новости. Я зашла в свою личную будку для голосования и выбрала Элнер Шимфилд победительницей в ежегодном конкурсе «Лучшая соседка». Вчера после передачи она позвонила и сказала, что заберет котика. И днем они с мужем Уиллом пришли за ним. Так что наш рыжий сиротка обрел семью на ферме. В этом году она забирает уже 5-го котенка. Спасибо ей. Элнер говорит, рыжего у нее нет, а она как раз всегда хотела. Так что всем повезло. А назвали котика Сонни. Удачи, Сонни, в новом доме. Какие же у нас хорошие люди, правда? А теперь пора отпраздновать великий день. Мама Смит сыграла на физгармонии «С днем рождения тебя». Да, сегодня день нашей дорогой принцессы Мэри Маргарет. Но мы поговорим об этом чуть позже. Сначала хочу напомнить, что все пожертвования, присланные вами для фонда принцессы Мэри Маргарет, пойдут на заботу о животных, нуждающихся в помощи. Я счастлива сообщить, что в прошлом году мы нашли любящих хозяев для более чем 500 собак и кошек, плюс к этому пристроили коробку подкинутых черепашек и 3 кроликов, плюс вклад в собаку-поводыря для нашей Беатрис Вудс. Собака прибыла на прошлой неделе, красивый золотой ретривер по имени Хонни. И если бы вы видели Беатрис и Хонни, идущих по улице, вы поняли бы, какое чудо сотворили ваши деньги. Нашу благодарность не выразить словами. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели и нашу принцессу Мэри Маргарет в ее корзинке, полной новых игрушек, подаренных на день рождения. Сегодня нашей девочке исполнилось 12. Трудно поверить, что когда док ее принес, она умещалась на ладони. Правда, мама Смит? Теперь она такая же большая и толстая, как я. Похоже, мы обе слишком налегаем на мороженое. А вот поздравительная открытка, которую я хотела бы прочитать вам. С днем рождения, принцесса Мэри Маргарет. Надеюсь, день этот будет счастливый. Ты молодец, продолжай в том же духе. Мама, Бесс и Маргарет шлют тебе наилучшие пожелания. Президент Гарри С. Трумэн. Мама Смит сыграла «Да здравствует вождь». Соседка Дороти засмеялась и продолжала. После передачи принцесса Мэри Маргарет получит в кафе трамвай, особый день рожденский хот-дог от Джимми. Потом перейдет улицу и в обувной мастерской навестит своего друга бутылочку. Бедняжка принцесса Маргарет в таком восторге от него. Любит она этого кота. Не знаю почему, он-то к ней совершенно равнодушен. Любовь слепа, как говорится.